Страница 317. Часть третья. Призрак Золотой Орды. Последний русский король. Продолжение. Сам Даниил, что интересно, вместо того, чтобы организовать сопротивление татарам, счастье дружины воевал в это время в составе венгерского войска против чехов. После чего татары мирно ушли, а галицко-волынская рать отправилась помогать другому ордынскому военачальнику в войне против поляков. Костомаров, историк вдумчивый и отличавшийся железной логикой, и, между прочим, разоблачивший 100 лет назад иные устоявшиеся в официальной истории мифы, порой мне представляется, попадал в просак из-за нежелания расстаться с некоторыми догмами. Страница 318. Рассказ о разрушении укреплений в Галицкой земле он сопроводил таким комментарием. Брать укрепленные города осадою было не в духе татар, и потому-то татары так настаивали, чтобы в покоренной ими земле не было укрепленных мест. Решительно не представляю, чем Костомаров руководствовался, когда писал эти строки. Во-первых, по классической версии, до того, как прийти в Галицкое княжество, монголы как раз и взяли осадою превеликое множество городов от Пекина до Киева. И вдруг оказывается, что осады городов совершенно не в татарском духе. Во-вторых, на Руси ни прежде, ни после татары никогда и ни от кого не требовали разрушать укрепления. Пример с Галичем остается единственным исключением. Воля ваша, но в данном случае Костомаров что-то не продумал как следует. В последние годы жизни Даниил, вместо того, чтобы попытаться, наконец, найти союзников среди русских князей в борьбе с татарами, занимался совершенно другим. По-прежнему впутывался в польско-венгерско-чешские дела, воевал с литовцами, старательно заселял свое княжество переселенцами из Германии и Польши. Умер первый и единственный русский король в 1254 году. Что происходило дальше? Сын Даниила Лев никогда с Ордой не воевал, наоборот, пребывал с ней в самых теплых отношениях. В 1274 году по его просьбе ордынский хан Менгу-Тимур, чтобы поддержать Льва в его войне с литовцами, отправил татарское войско. И вновь, как и в рассмотренных нами прежде случаях, татарское войско состояло из дружин Романа Брянского, Глеба Смоленского и других русских князей. Примечание. Вы не забыли, что Смоленск никогда не был под властью Золотой Орды? Конец примечания. В 1277 году ордынская рать вновь выступает на стороне Льва против литовцев, а в 1279 году против одного из польских князей. В 1291 году Лев с помощью неизменных татар отвоевал у поляков ненадолго город Люблин. Страница 319. Как писал впоследствии историк, дружба Льва с татарами простиралась до того, что он держал при себе татарских телохранителей. Соответственно, татары так никогда и не вторгались в Галицко-Волынское княжество, и все обиды, которые якобы галичане потерпели от ордынского войска, заключается в том, что Орда, проходившая по княжеству во время похода на Венгрию, разграбила несколько лавок, у кого-то отобрала коней, у кого-то одежду. Что можно считать обычным бесчинством, какое позволяли себе проходящие по чужой земле войска, независимо от веры и национальности. Одним словом, вся эта история может иметь одно единственное объяснение. Под именем Золотой Орды как раз и скрывалась Русь, а татарами были русские. Только в рамках этой гипотезы и поведение Даниила со львом, и поведение татар выглядит вполне осмысленным, логичным, лишенным нелепостей, странностей, несуразностей. О косвенных уликах. Речь пойдет не о косвенных уликах, а как раз об их полном и да нельзя загадочном отсутствии. Известно, что чужеземное вторжение в ту или иную страну, если только завоеватели были не примитивными грабителями, спешившими поскорее скрыться с добычи, а стремились установить свое господство и остаться в качестве правящей элиты, отличалось некоторыми особенностями. Всегда в стране, попавшей под владычество иностранцев, вводились некие новшества, отличавшиеся от прежних порядков, установлений, обычаев. Норманны Вильгельма, Гийома Завоевателя –